Глава третья. Основа третья. Сумасшедший дядюшка Джек. Кто-то сказал, что все дороги ведут в Рим, но я в этом не уверен. Помню, как-то раз, за 8 лет до рождения детей, мы с женой путешествовали по Италии. Мы пытались попасть в Рим. Это не так уж трудно, особенно если учесть, что Рим — довольно большой город. Странно, но мы обнаружили, что ни одна дорога не ведет в Рим. В какой-то момент мы подъехали к Риму довольно близко, но потом дорога почему-то свернула в сторону Германии. И это трудное путешествие стало испытанием для наших отношений. «Почему ты просто не остановишься и не спросишь кого-нибудь?» — предложила жена. «Пустая трата времени», — ответил я довольно резко. «Не груби», — сказала она. Я закатил глаза, как это делают мужья-мученики. «Они все говорят по-итальянски». «Проклятие! Какой в этом смысл?» «Смысл в том, — сказала она с терпением, которым обладает только жены-мученицы, — что они могут показать». Я на секунду задумался. Конечно, она была права, показать рукой может каждый. Но гордость взяла вверх, и только через полчаса я согласился спросить дорогу в Рим. К моему огромному разочарованию, человек, который указал нам верное направление, не только хорошо говорил по-английски, но даже нарисовал карту. «Видишь?» — ехидно добавила жена, когда 40 минут спустя мы въехали в Рим. «Я же тебе говорил». Я ничего не видел, а даже если бы видел, то никогда бы не признал, что она права. Хотя, теперь, опираясь на собственный опыт, я готов поспорить с тем, что все дороги ведут в Рим. Я точно знаю, что все трудные подростки ведут к сумасшедшему дядюшке Джеку. Кстати, позвольте представить вам семью Буб и их милую дочку Бетти. Бетти Буб — персонаж короткометражных мультиков 20-30-х годов, кокетливая дамочка с огромными удивленными глазами. Она отличалась неприкрытой сексуальностью и стала первым мультперсонажем, запрещенным американской киноцензурой. Мистер и миссис Буб когда-то были приятными людьми. Теперь это не так. Они оставили попытки быть приятными уже 100 лет назад, когда их дочери стукнуло 13. Раньше она была принцессой, да и сейчас оставалась ею. Да, принцессой тьмы. В следующей главе мы поговорим об этом подробнее, а пока... Скажем, в доме семьи Буб все шло не так уж и гладко. Миссис Буб начала рыдать еще до того, как я закончил свою занимательную небольшую вступительную речь. Мистер Буб выглядел несколько смущенным и сдавшимся. Я попросил их рассказать о Бетти, и это было похоже на то, словно я вскрыл фурункул скальпелем. Из них так и хлынуло. «Раньше она была такой милой», — говорила миссис Буб, и я слышал боль в ее голосе, как будто она была ранена. Конечно, она была ранена, по-настоящему, жестоко и глубоко. Не знаю, я не знаю, что случилось. Она стала такой ужасной, такой злой. Мистер Буб грустно кивал. Он выглядел потрясенным, рассерженным и в то же время убитым горем. Он тонул в непонимании, сбитый с толку дочерью, которая разве только что не плевалась зеленой кислотой, вращая головой на 360 градусов и разговаривая по-армейски. Мистер Буб старался помочь жене, измученное сердце которой было разбито на 1000 кусочков. Они рассказали мне обо всех обычных приемчиках, всех причиняющих боль грязных жестоких вещах, которые с пугающей легкостью вытворяют девочки в этом возрасте. Бетти превратилась в кошмар, и родители не могли понять, почему. Я позволил им выпустить пар и, дождавшись подходящего момента, включился в разговор. «Она когда-нибудь называла вас сукой?» — спросил я миссис Буб. Она грустно кивнула. «Долбанной сукой?» Она снова печально кивнула. «Долбанной злой сукой?» Миссис Буб слегка приободрилась. «Нет», — ответила она, в ее голосе зазвучала надежда. Я махнул рукой. «Не волнуйтесь, скоро назовет». Маленький пузырь надежды лопнул с тихим, едва слышным хлопком. «Думаю, нужно рассказать вам о сумасшедшем дядюшке Джеке», — сказал я. Родители Бетти, казалось, были обеспокоены тем, что я собираюсь рассказать им о своем спятившем родственнике, но я не собирался. «Представьте на секунду, — сказал я, — что вся ваша семья собралась и решила, что сумасшедший дядюшка Джек будет жить с вами. Никто больше не желает иметь с ним дело, потому что он безумен, пахнет мочой, и они подсунули его вам». Мистер и миссис Боб внимательно слушали. «А теперь представьте, что вы сидите и смотрите вечером телевизор. Начинается реклама, и вы оборачиваетесь, чтобы спросить сумасшедшего дядюшку Джека, не хочет ли он чашечку чая. Он смотрит на вас с минуты, а потом начинает прыгать. «Да пошел ты!» — вопит сумасшедший дядюшка Джек. «Точняк, блин, ты, сука, долбаная сука!» И мчится в свою комнату в подвале, извергая проклятие. «Ну что, это испортит вам вечер, или вы просто подумаете: ох, сумасшедший дядюшка Джек снова бесится, ничего удивительного?» Миссис Буб пожала плечами. «Ну, наверное, я подумаю, что он псих, и не стану переживать». Я глубокомысленно кивнул. «Это не так уж просто. А вы примете это на свой счет?» «Нет». «Будете ли вы задумываться о том, прав ли старый безумный вонючий дядюшка Джек? Начнете ли искать в себе причины его поведения?» «Нет». «Так почему, — спросил я, — вы расстраиваетесь, когда Бетти ведет себя как дядюшка Джек?» Она пожала плечами. «Ну, когда вы так об этом говорите, даже не знаю». «Считается, что период полового созревания — одна из ступеней развития, — продолжил я. — Но это миф. На самом деле это больше похоже на психическое расстройство». И тут миссис Буб впервые рассмеялась. «Когда я был подростком, — сказал я, приводя в качестве примера собственное безумие во время полового созревания, — мы с братом не на шутку дрались из-за того, кому разбирать сушилку для тарелок. Мы на самом деле дрались по 30-40 минут почти каждый вечер из-за того, кто должен вытирать и убирать тарелки. Закон тут был бессилен, это сложное дело вызывало длинные жестокие споры. Один из нас мыл тарелки, другой вытирал, но мы почему-то никак не могли договориться, кто будет разбирать сушилку. Это словно была граница между Северной и Южной Кореями, и следили друг за другом, как коршуны. Дело доходило до драки, и я готов был биться до последнего издыхания, утверждая, что сушилку должен разбирать брат, потому что он все еще держал крышку от кастрюли, когда я уже положил в сушилку последнюю ложку. Я был готов пожертвовать жизнью, только бы не отступать. «Но вот что странно, — продолжал я, — эта сушилка до сих пор стоит у нас дома, и когда несколько лет назад я гостил у родителей, я мыл посуду и вспомнил об этих драках. Я засек, сколько времени требуется, чтобы разобрать сушилку. 3 секунды. Но когда я был подростком, мне ни разу не пришло в голову, что умнее всего было позволить брату думать, что он выиграл, разобрать сушилку и жить дальше. Никто ни разу так не поступил. Я действительно думал, что если мне придется ради чего-то умереть, то я умру ради этого. Я буду биться до последнего из-за сушилки для посуды, а если я умру, то, по крайней мере, я останусь человеком принципов». Бупы, которые выглядели уже не такими убитыми, улыбались. Наверное, вспоминали свои закидоны в этом возрасте. «Псих», — сказал я. «Вот кем я был. Грёбаным психопатом. Пару лет назад я спросил маму, что она думала о наших драках. И знаете, что она сказала? Она сказала: а я думала, что вы сошли с ума». Моя мама очень здравомыслящий человек. Единственная и самая большая ошибка, которую совершает большинство родителей, — они воспринимают неприятные, отталкивающие вещи всерьез. Если бы вы не стали обращать внимание на сумасшедшего дядюшку Джека, то почему вы обращаете внимание на безумную Бетти? «Значит, мы просто не должны переживать из-за того, что она говорит?» — спросил мистер Буб. «Именно». «А есть ли какое-нибудь лечение?» — спросила миссис Буб, которая заметно оживилась, когда поняла и приняла все, о чем я говорил. «Да», — сказала я, — «конечно». «А какое? Может быть, таблетки?» Я покачал головой. «Есть только одно лечение для 13-летних. Оно эффективное на 100% и абсолютно натуральное». «Что же это?» — спросили родители хором. 14-летие, которое можно вылечить 15-летием, а последнее — 16-летием. Они снова засмеялись. Смех гораздо лучше слез. Здесь мне стоит объясниться. Я вовсе не собираюсь преуменьшить или высмеять несчастье семей, которым приходится иметь дело с настоящими психическими заболеваниями, такими как шизофрения, депрессия, нарушение питания и так далее. Но я совершенно определенно пытаюсь высмеять ту ерунду, которая вылетает из уст многих детей, когда они пытаются найти свое место в мире. Если вы будете воспринимать это всерьез, то ваше сердце разобьется. Поэтому вы не можете так поступать. Никто не позволит сумасшедшему дядюшке Джеку разбить чужое сердце. Может, пару тарелок, но не сердце. Мы знаем, что сумасшедший дядюшка Джек видит мир не таким, каков он есть. Он видит его сквозь искаженную призму. Для него все это немного запутано. Например, он обзывает вас, потому что уверен, вы заодно с инопланетянами, которые хотят заселить Землю марсианскими пауками-кровопийцами. Но вас, наверное, это не слишком заденет. Он может быть уверен, что вы в союзе с пауками. Но вы-то точно знаете, что это не так, и не станете из-за этого расстраиваться. То же самое касается подростков. Вам нужно просто сказать себе, что все это мимолетный недуг, расстройство, которое со временем пройдет. В один прекрасный день тучи рассеются, и ваш милый ребенок снова станет собой. Только немного вырастет. А до тех пор вам остается только плестись под дождем и не принимать все близко к сердцу. Это вовсе не значит, что вы должны терпеть ужасное поведение. Вы не должны этого делать. И мы еще раз поговорим о том, как отвечать на грубость. Это значит, что вы не должны принимать это близко к сердцу. Еще одна важная вещь. Хотя все дороги могут вести к сумасшедшему дядюшке Джеку, они там не заканчиваются. Те же самые дороги уходят вдаль и исчезают за горизонтом, так что вам нужно просто продолжать идти. И однажды вы обнаружите, что старик Джек остался далеко позади, и ваши сын или дочь вернулись. Просто не останавливайтесь и не уделяйте плохому слишком много внимания. Пусть негатив скатится с вас, как с гуся, в известной поговорке. У семьи Боб это получилось. Конечно, они справились с ситуацией не только благодаря этому. Им пришлось сделать еще несколько вещей, но именно это позволило бедным, израненным родительским сердцам пойти на поправку. Теперь мы должны заглянуть в голову обыкновенного подростка, чтобы объяснить метафору «сумасшедший дядюшка Джек». Временное помешательство. Нужно понять главное, у подростка не все в порядке с головой. Вы не станете принимать близко к сердцу чепуху, которую несет сумасшедший дядюшка Джек. Точно так же следует поступать с подростками. Не терпите, не допускайте грубости, не позволяйте задевать ваши чувства. Это только этап. Он пройдет.